По существу, однако, он был не способен представить себе то, что ему говорили об Иосифе, что тот никогда не вернется, что брата уже нет на свете, что брат умер. И он не верил этому, несмотря на наличие страшного знака, с которым не расставался отец. Естественная неспособность поверить в смерть есть отрицание отрицания и заслуживает положительного знака. Она есть беспомощная вера, ибо всякая вера беспомощна и сильна от беспомощности. Что касается Вениамина, то свою неукротимую веру он облекал в представление о каком-то уходе. «Он вернется», — заверял он старика, гладя его, «или переселит нас к себе». Иаков, однако, не был ребенком, он был обременен историями жизни и слишком горько изведал безжалостную действительность смерти, чтобы ответить на утешение Бенони чем-нибудь иным, кроме печальной улыбки. Но по существу он был совершенно не в силах утвердить это отрицание. И попытки Иакова отвергнуть его, уйти от необходимости примириться и с тем, и с другим, и с действительностью, и с ее невозможностью, его попытки примириться с этим бесчеловечным противоречием были настолько разнузданны, что в наше время впору было бы говорить о помешательстве. В его кругу это, несомненно, значило перейти меру, но Елизеру пришлось мучиться с отчаянными затеями и спекуляциями, которые занимали Иакова. Известно, что на все уговоры он отвечал только «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». И тогда, и позднее, это обычно понимали в том смысле, что он не хочет больше жить и предпочитает умереть, чтобы соединиться с сыном смерти. Также понимали и горестные слова о том, что тяжело и прискорбно сводить седину в могилу такой печали. Так понять эти слова, конечно, тоже можно было, но Елизер слышал их иначе и полнее. Как ни дико это звучит, Яков помышлял о возможности спуститься в преисподнюю, то есть к мертвым, и вывести оттуда Иосифа. Мысль эта была тем нелепее, что освобождала истинного сына из подземной темницы и возвращала его опустевшей земле мать-супруга, а никак не отец. Но в бедной голове Иакова совершались самые смелые отождествления, а склонность к некоторой расплывчатости о понимании пола водила за ним издавна. Для него никогда не существовало четкого различия между глазами Иосифа и глазами Рахили. То были ведь и в самом деле одни и те же глаза, и некогда он поцелуями стирал с них слезы нетерпения. В смерти они окончательно слились для него в одну пару глаз, да и сами, любимые существа, слились в один двуполый желанный образ, так что и тоска о нем была как высшая, как сам Бог, мужско-женско сверхполовой тоской. Поскольку, однако, тоска эта жила в Иакове, а он жил в ней, то и сам Иаков был той же породы, итог, с которым его чувства давно уже пришли в согласие. С тех пор, как не стало Рахили, он был Иосифу и матерью, и отцом. В этом отношении он взял на себя ее роль, которая, пожалуй, даже главенствовала в его любви, и отождествление Иосифа с Рахилью дополнялось отождествлением с умершей себя самого. Двойственность бывает вполне любима только двойной любовью. Как женская стать, она будет мужское начало, как мужская — женское. Отцовское чувство, которое видит в своем объекте и сына, и любимую сразу, и к которому, следовательно, примешивается нежность, свойственная скорее любви матери к сыну, является, конечно, мужским, поскольку через сына оно направлено на любимую, однако в нем есть и нечто материнское, поскольку это любовь к сыну. Эта неопределенность благоприятствовала сумасшедшим замыслам Иакова, которыми он прожужжал уши Елизеру и которые касались возвращения Иосифа к жизни по мифическому образцу. «Я сойду», — твердил он, — «к сыну моему в преисподнюю. Погляди на меня, Елизер, разве в очертаниях моей груди нет уже чего-то женского? В мои годы природа, видно, уравнивается». У женщин появляются бороды, а у мужчин — груди. Я найду дорогу в страну, откуда нет возврата. Завтра я и отправляюсь в путь. Почему ты глядишь на меня с таким сомнением? Разве это невозможно? Нужно только идти все время на запад и переправиться через реку Хубур, а там до семи ворот рукой подать. Прошу тебя, не сомневайся. Никто не любил его больше, чем я. Я буду как мать,